— произнес Ипын и принялся бахвалиться, чтобы внушить к себе уважение и побудить горничную вторично пойти к хозяину и передать ему записку. «Я ведь не какой-нибудь кули, я приличный китаец, я много учился в школе, я говорю по-испански, я говорю по-английски, я пишу по-испански, я пишу по-английски. Видишь, я сейчас напишу кое-что по-испански, сеньора Солано».